Глава 9. «Все делаю я». Джулия смотрела на Барби. «Ты понял?» Тот кивнул. «Да, госпожа. Ты только следишь за воздухом. Если у меня не получится, мы можем поменяться местами». «Хотелось бы знать, что именно ты задумала». «Ничего конкретного. У меня только интуиция и чуточка надежды». «Не будь такой пессимисткой. У тебя также два колеса, два мешка для мусора и полая втулка». Она улыбнулась. Ее напряженное в грязевых разводах лицо расцвело, точно подмечено. Сэм снова закашлялся, склонившись над рулем, что-то выплюнул. «Дорогой Господь и Сын его Иисус! Вкус, однако, омерзительный!» — прохрипел он. «Поторопитесь!» Барби проткнул свое колесо ножом и услышал пшш выходящего воздуха, как только вытащил лезвие. Джулия передала ему втулку так же уверенно, как медсестра в операционной передает хирургу нужный инструмент. Барби вогнал трубку в разрез, увидел, как резина обжимает ее, и почувствовал божественную струю воздуха, бьющую в его разгоряченное лицо. Глубоко вдохнул, ничего не мог с собой поделать. Этот воздух свежестью и содержанием кислорода значительно превосходил тот, что гнали через купол вентиляторы. Его мозг, казалось, проснулся, и он принял немедленное решение. Вместо того, чтобы надувать мешок воздухом, он оторвал от одного большой неровный кусок. «Что ты делаешь?» — вскричала Джулия. Барби заткнул втулку пластиком. «Доверься мне. Просто иди к коробочке и делай, что хотела». Она глянула на него широко распахнутыми глазищами, потом открылась движную дверцу «Одиссея», чуть не упала, удержалась на ногах, споткнулась о кочку, опустилась на колени рядом с вспыхивающей коробкой. Барби последовал за ней с обоими колесами. Нож Сэма лежал у него в кармане. Барби рухнул на колени рядом с Джулией и протянул ей колесо, из которого торчала черная втулка. Она выдернула затычку, глубоко вдохнула, даже щеки провалились, выдохнула одной стороной рта, вдохнула вновь. Слезы побежали по щекам, прокладывая чистые дорожки. Барби тоже плакал. К эмоциям это отношение не имело. Они словно попали в едкий кислотный дождь. Тут все было гораздо хуже, чем у самого купола. Джулия еще раз вдохнула. «Хорошо», — сказала она на выдохе, — «так хорошо. Рыбой не пахнет, только пылью». Снова вдох, и она передала колесо Барби. Он покачал головой и оттолкнул колесо, хотя его легкие начали разрываться. Постучал себя по груди, указал на ее грудь. Джулия сделала новый вдох, потом второй. Барби держал колесо, помогая ей. Вдали, в другом мире, надсадно кашлял и кашлял и кашлял Сэм. «Он себе все разорвет», — подумал Барби. Чувствовал, что и у него внутри все разорвется, если он сейчас не вдохнет воздуха, и когда Джулия второй раз оттолкнула от себя колесо, приник к самодельной соломинке и глубоко втянул в себя этот пыльный чудесный воздух, чтобы полностью наполнить им легкие. Воздуха не хватило, похоже, и не могло хватить, и на мгновение паника «Господи, я тону!» едва не захлестнула его. Желание бежать к минивену, забудь про Джулию, Джулия сама позаботится о себе, казалось неодолимым, но Барби сумел устоять. Закрыл глаза, дышал и пытался найти холодную, спокойную точку опоры, которой просто не могло не быть. Легче, медленнее, легче. Он вдохнул в третий раз, и его гулко бьющееся сердце начало замедлять бег. Барби наблюдал, как Джулия наклонилась вперед, схватилась за коробочку с обеих сторон. Ничего не произошло. И его это не удивило. Она уже прикасалась к коробочке, когда они впервые приходили сюда, и приобрела иммунитет. Потом внезапно ее спина выгнулась. Джулия застонала. Барби попытался предложить ей соломинку-втулку, но женщина ее проигнорировала. Кровь хлынула у нее из носа, появилась в уголке правого глаза, красные капли заскользили по щеке. «Я не знаю», — в отчаянии подумал Барби, — «я не знаю, что происходит». Но одно он знал наверняка. Если очень скоро Джулия не вдохнет воздух, то умрет. Он вытащил втулку из первого колеса, зажал зубами, вогнал нож Сэма во вторую покрышку, засунул в дыру втулку, заткнул ее пластиком и стал ждать.